около 2 месяцев после расстрела Николая Ивановича. Для себя я тоже ничего хорошего не ждала. Сначала казалось маловероятным выжить 8 лет в лагере, а теперь я понимала, что последует еще более суровый приговор. Временами мною владевало желание уйти из жизни. Казалось, это лучший выход из тупика, в котором я оказалась. Чувство, что зловещий круговорот событий засасывал меня в свою кровавую воронку все глубже и глубже, не покидало меня. В то же время у меня был серьезный стимул выжить. Я обязана исполнить волю Николая Ивановича, передать его письмо, обращение будущему поколению руководителей партии, которое бережно хранила моя память. Но тогда я очень смутно представляла возможность осуществления его последнего желания, и от этого приходила в отчаяние. В те дни я любила засыпать, чтобы ничего не чувствовать. Тем с большей силой обрушивалась на меня катастрофа после пробуждения. Настроение омрачало и то, что в томском лагере я узнала от прибывшей туда позже меня жены Ломова, Натальи Григорьевны, о судьбе своей матери, которой перед отъездом в астраханскую ссылку я оставила ребенка. В то время ей было уже за 50. Примечание. Ломов Георгий Политович, профессиональный революционер, вошел в первый совнарком как народный комиссар юстиции, член Ревкома во время восстания 1917 года в Москве, экономист-литератор, в первые послереволюционные годы член президиума и заместитель председателя ВСНХ, был арестован и расстрелян в 1937 году. Его жена Наталья Григорьевна прибыла в томский лагерь, так же, как и я, со сроком 8 лет заключения как член семьи изменника Родины. Затем тоже вновь была арестована в лагере и направлена в Бутырскую тюрьму. Там мы опять встретились. Она обвинялась по одному делу с женой бывшего председателя Совнаркома РСФСР Сергея Ивановича Сырцова в намерении террористического покушения на Сталина. Во время следствия Наталья Григорьевна была жестоко избита. Били по ребрам, я видела ее спину всю в ранах и синяках. После своего освобождения она умерла, как я слышала, от рака легких. Жена Сырцова расстреляна. Она и до своего ареста в 1938 году была болезненна, перенесла тяжелую форму туберкулеза легких. С 1907 года она участвовала в революционном движении. Впрочем, это мало отличало ее от многих репрессированных в то время. Ее не раз арестовывали и до революции. В Бутырской тюрьме она сидела в 1911 году. Вторично оказалась в ней в 1938. Все-таки она выжила, моя мать. Возвратилась из заключения настолько физически надломленной, что жизнь ее после освобождения из заключения и реабилитации в течение 18 лет до дня смерти в 1973 году превратилась в великое мучительное испытание, которое она, прикованная к постели, переносила героически. В январе 1938 года она была арестована. Сыну в момент ее ареста был 1 год и 8 месяцев. Ребенка забрали в детский дом. Сведения эти были вполне достоверны. Наталья Григорьевна узнала об этом от отца Николая Ивановича, Ивана Гавриловича, встретившегося ей случайно. Он рассказал, что с трудом разыскал мальчика, и что, несмотря на неоднократные просьбы и письмо, направленное им Сталину, внука ему не отдали. В конце концов, ребенка разрешили отдать деду, но лишь тогда, когда он серьезно заболел и, казалось, был уже безнадежен. Иван Гаврилович был стар и слаб, тяжело переживал гибель сына, и я понимала, что он не в силах ухаживать за внуком, да и не мог его материально содержать. Пенсии его лишили сразу же после ареста Николая Ивановича, еще до моей высылки в Астрахань. Жив ли Иван Гаврилович, где мой сын, я не знала. Лишь одна мысль приносила мне душевное облегчение. Я радовалась, что вовремя умер отец. По возрасту рано, в 49 лет. зато не от сталинской пули, как это случилось с Николаем Ивановичем